Глава 23. Харлин Квин Олдридж. Для меня понедельник никогда не был трудным днем. Понедельник — начало новой жизни, и вот сейчас есть шанс все исправить. После четвертого занятия я все же добираюсь до раздевалки и пишу сообщение Гейл. Харли Квин. Привет, ты не знаешь, где сейчас твой брат? Гейл. В данный момент в кафе со мной и друзьями, где и всегда. Что-то передать? Харли Квин. Нет, ничего. И не говори, что я тебе писала. Гейл. Ок. Ну что ж, скидываю все свои вещи в шкафчик и направляюсь в кафе. Сразу же нахожу взглядом нужный мне столик. Не заметить его очень сложно. Обычно возле крутых парней всегда обилие коротких юбок, сисек на выворот и вечно что-то роняющих девушек. Первой меня замечает Гейл. Ее реакцию видит Лиам, который поворачивает голову ко мне и улыбается. Следом реагируют все, и в том числе Ченнинг. Признаться, вид у него как у побитой собаки. И неудивительно, если я и хотела отомстить, то отомстила, и даже более изощренно. Буквально послав к черту все его признания в любви и наше будущее, которое он расписал на 4 года вперед уж точно. Ченнинг никак не реагирует, сидит и смотрит на меня, пока я направляюсь в их сторону. Ох, если бы только он знал, как сейчас трясутся мои ноги от волнения, то сорвался бы с места и подхватил на руки. Мне стоит громадных усилий продолжать идти и не дать заднюю передачу, сбегая снова. Сделаю я это, распишусь в полной своей беспомощности. Лишь мантра, крутящаяся в моей голове, «Ты должна дать ему и себе шанс», не позволяет мне сойти с дистанции. Подхожу к столу и останавливаюсь напротив Ченнинга. Он продолжает смотреть на меня. «Что-то случилось?» — спрашивает Райнер, испытывая неловкость. «Если бы он знал, что испытываю я сейчас, то развалился бы на части». «Да», — отвечаю я, хватая его за ткань футболки в области груди и тяну на себя. Ченнинг поднимается с места и вырастает надо мной, будто скала. «Да, балетки — не самое лучшее мое решение». Я приподнимаюсь на носочки, становясь выше. «Я даю тебе, нам, еще один шанс, Ченнинг. И если ты облажаешься, то все будет кончено. Навсегда». Договариваю и тяну его сильнее за футболку, а вторую руку кладу на затылок, притягивая парня к себе. Наши губы встречаются в поцелуе, и вокруг нас взрываются аплодисменты, свист и крики. Особенно буйствует наш столик, будто они одержали еще одну победу. Ребята барабанят ладонями по столу, выкрикивая наши имена. Ченнинг обнимает меня и приподнимает, позволяя моим ногам оторваться от пола. Я покрепче обнимаю его за шею. «Моя малышка Харлин», — шепчет он в губы. «Это еще пока спорный вопрос», — улыбаюсь я. «Ченнинг Райнер, 4 свидания, помнишь?» «Считаешь, они что-то решат?» «Нет, но правило есть правило». Чмокаю его в уголок губ. «И мы всегда их нарушаем». Это уже к делу не относится, Ченнинг. «Хорошо. 4 свидания. Какое будет первым?» — спрашивает он. «Сперва поставь меня на пол». Болтаю я ногами в воздухе. Ченнинг отпускает меня и тут же садится на скамью, утягивая к себе на колени, демонстрируя всем окружающим, что поцелуй был не плодом чужих фантазий и вовсе не дружеским или приветственным. Ченнинг Райнер одним жестом заявил на меня свои права и дал понять всем тупым курицам, что теперь он официально занят, и пусть все идут к черту. Тачдаун, сучки! «Так понимаю, в самую пору обзавестись берушами», — ухмыляется Лем. «Лучше звукоизоляции на всю голову», — язвлю я. «Но не стоит торопиться». Я обнимаю Ченнинга за шею и смотрю в его глаза. «Мы еще не вместе». «Это по каким критериям?» спрашивает Хейс, допивая бутылку воды и кидая ее с места в мусорный контейнер, попадая в десятку. «Через 4 дня будем вместе», — сообщает Ченнинг. «Через 4 дня будет какое-то особое созвездие писца в Ванусе, скрученного в баранину косла?» — интересуется Лем. «Нужно уже сейчас строить бомбоубежище». «Просто 4 свидания», — поясняет Ченнинг. «А разве их не 5 должно быть?» — спрашивает Гейл, но мы не отвечаем. «Да, я тоже слышал о 5 свиданиях», — подтверждает Хейс. «Они одно где-то похерили. Они ускорили процесс», — усмехается Лем. «Вообще-то свиданий 4, но это не значит, что все они будут подряд», — уточняю я, не обращая внимания на слова друзей Ченнинга. «Ты вообще знаешь правила 4 свиданий, Чен?» 5 свиданий», — хором говорят все 6. 5-е у нас было в Канаде. отвечаю я, смотря на особо умных экспертов 5 свиданий. «Что значит не 4 дня?» — хмурится Ченнинг. «Он, похоже, не знает, на что подписался», — смеется Адам. «А ты что ли знаешь?» Райнер прищуривается и смотрит на друга. «Я эксперт в свиданиях», — стучит он по своей груди. «Первое свидание — это знакомство. Лучше кафе или кино. Дешевле и можно слинять. В вашем случае можно и ресторан. На свидании вопросы по интересам, хобби, всякая фигня типа «любимая музыка», «фильм», «книга». А после новая встреча, если она, конечно, будет, то не раньше 2 дней, но и не позже 5. И обычно это всегда 5 дней. О, а вот второе свидание — это жопа. Романтическая прогулка». Театрально выдает Адам и изображает рукой неоновую надпись «Романтическая прогулка». «Ты сотрешь свои ноги по самые яйца, и когда твои ступни будут стерты в мясо, она посмотрит на тебя и спросит, может быть, еще кружок? И ты, как идиот, стискивая зубы. Да, милая, можно и 2. Я совершенно не устал, и мои ноги не варятся в кислоте». Я смеюсь. У Адама однозначно виртуозное умение рассказывать правила свиданий. А вот Ченнинг явно не в курсе. «Третье свидание. Еще одна долгая прогулка. Разговоры по душам. А если она еще интеллектуалка, так вообще рейд по всем музеям и галереям. И все это с разницей в 5 дней между свиданиями. А четвертое — знакомство с друзьями. Благо, этот этап у вас уже пройден. Ну и вишенка на торте. 5-е свидание. И не факт, что она тебе еще даст. Скажет после месяца дрочилова: «Прости, милый, но я тут подумала, мы не подходим друг другу». «У меня только один вопрос к тебе», — спрашивает Лем. «Кого ты вечно трахаешь в своей комнате, если у тебя одни динамщицы?» «Такие девицы с 5 свиданиями идут мимо», — усмехается Адам. «Стоит ей об этом заикнуться, как все. Goodbye, baby. Мне не нужно напрягаться. Крошки сами летят ко мне». «Тогда откуда ты это знаешь?» Смеюсь я. «У меня 2. 2 младшие сестры. Им по 12. И они уже те динамщицы». Возмущается Адам. «И у них еще есть подруги. А у тех свои подруги. А у тех другие. Вы хоть понимаете, что будет через 10 лет с Америкой? Кругом одни геи, и человечество нахрен вымрет, как мамонты, из-за 5 грёбаных свиданий. Это они ходят с мальчиками на свидания, которым тоже по 12 лет. 12!» — восклицает Адам. «У меня в 12 писюн даже не вырос. Какие там 5 свиданий? Они еще и волосы эпилируют в паху. В 12!» «Я был невольным свидетелем этого разговора. У меня в 23 до сих пор не все выросло, а на груди так вообще ничего нет». «Адам, я тебя обожаю!» Смеюсь в голос. «Я твоя фанатка!» «Эй!» Ченнинг подкидывает меня на своих коленях. «Вообще-то ты моя девушка, и обожать должна только меня!» «Еще не твоя!» Обнимаю его. «И тебя я тоже обожаю!» Чмокаю его в щечку. «Но прости, ты не имеешь такого таланта пересказа 5 свиданий!» «Я могу тебе их устроить!» Ченнинг игриво приподнимает брови. «И ты серьезно собралась мурыжить меня целый месяц, пока позволишь залезть в твои трусики?» «Ты сам этого захотел, Райнер!» Улыбаюсь я дьявольской улыбкой. «Получите, распишитесь!» «Надо было трахнуть тебя в пятницу, когда у меня был такой шанс!» Шепчет мне на ухо Ченнинг и скользит рукой по внутренней стороне бедра. «Прекрати!» Свожу я ноги вместе и сжимаю бедра, стараясь унять нарастающее напряжение. «И да!» Внезапно вспоминает Адам. «До 5-го свидания нельзя прикасаться друг к другу». «Ты вообще чей друг, а?» Возмущается Ченнинг и кидается в Адама с мятой салфеткой, а мы с Гейл взрываемся смехом. «Ладно, ребята, с вами весело». Смотрю я на часы. «Но у меня сейчас будет тренировка, а мне еще нужно забрать вещи из шкафчика». «Сегодня все в силе?» Спрашивает Гейл о тренировке с группой чирлидеров. Все же это не обошло меня стороной. И я обещала поставить хореографию, с которой девочки предстанут перед советом университета. «Да, как и обещала». Киваю я. «О чем вы?» — хмурится Ченнинг. «Пока еще секрет», — отвечает Гейл. А я встаю с колен Райнера. «Выйдем». Ченнинг встает и обнимает меня за плечи, направляясь со мной к выходу. «Ох, что ты делаешь?» Охаю я, когда парень толкает меня к стене и нависает надо мной. «Я скучал все эти дни без тебя и хочу поцеловать. И разве не для этого ты позвала меня?» «Нет, Ченнинг, не для этого». Упираюсь я руками в грудь мужчины. «Прекрати это делать!» Злюсь я, когда мои попытки оттолкнуть приравниваются к нулю. «Что делать? Я просто стою!» Ухмыляется он. «Вот именно, стоишь, и тебя не сдвинуть с места!» Тыкаю пальцем ему в грудь. «Как я уже говорил, я плох в шарадах!» Ченнинг приближается, прижимая меня своим телом к стене. «Я очень хочу поцеловать тебя!» Склоняется он и шепчет мне, прикусывая мочку уха. По телу в рассыпную разбегаются мурашки, а между ног начинает пульсировать. «Ченнинг, прекрати!» И Адам сказал правила про свидание. Никаких прикосновений. «Он больше мне не друг!» Рычит Ченнинг, а я смеюсь. «У тебя классные друзья!» Касаюсь я пальчиками его щеки. «Я знаю!» Райнер обнимает меня и прижимает к себе, чуть приподнимая. «Мне точно нельзя тебя поцеловать?» «Не-а!» «Придёшь сегодня на нашу тренировку на поле?» «Во сколько?» «Где-то через час». «У меня сейчас занятие 1,5 часа, а после небольшой перерыв, и потом я должна девочкам помочь с хореографией. Так что зайду, если вы ещё будете тренироваться». «Если ещё будем?» Усмехается Ченнинг. «Минимум 2 часа, малышка Харлин». «Хорошо, ковбой. А, нет, квотербек. А теперь отпускай меня». «Когда будет 4-е свидание, я не буду сдерживать свои желания, крошка Квинни», — шепчет он, сжимая мои ягодицы. «Утром ты не сможешь ходить, обещаю тебе». «Этим ты меня уже не напугаешь», — отвечаю я. «Это пройденный этап. Извращенец-квотербек». «В Канаде была лайт-версия». «Ты был не в форме?» — издеваюсь я. «Я был мудаком». «Очень горячим мудаком, с потрясной задницей». «Обнимаю его». «И мне правда пора, Ченнинг?» «Хорошо». Целует он меня в уголок губ и отпускает. «Увидимся». Я киваю и направляюсь вдоль коридора. Нет, это выше моих сил и данных обещаний, каких-то правил. Я останавливаюсь и оборачиваюсь на Ченнинга. Широкие плечи, идеальные узкие бёдра, мускулистые ноги. Пусть этого не видно под джинсами, но я-то знаю, какой анатомический шедевр скрывает одежда. Райнер делает шаг ко мне, и это служит для меня сигналом. Я срываюсь с места и подбегаю к Ченнингу, обнимаю его за шею, а он поднимает меня, позволяя моим ногам оторваться от пола. Я жадно целую его, сминая губы. Райнер углубляет поцелуй, проникая языком в мой рот, устраивая поединок с моим языком. О, мой бог! Как я выдержу 4 грёбаных свидания? Я уже сейчас готова снять трусики и вручить их Ченнингу, как белый флаг парламентёра. «Я же сказал, они здесь целуются!» — усмехается Лем. «Гоните все 50 баксов!» «Последние 5 секунд решили всё!» Отрываясь от моих губ, кричит Ченнинг друзьям. «Я не удивлён!» — машет рукой Лем. «Это какой-то мальчишеский шифр? Сорви трусики с девушки за 5 секунд?» «Нет, последние секунды на игре решили всё!» — отвечает Ченнинг. «Если бы мы забили гол после тачдауна, то получили бы всего 1 очко, и был бы овертайм. А если не бить, а занести в зачётную зону противника с 2 ярдов, то 2 очка — второй тачдаун. Именно это мы и сделали. И 5 секунд решили исход игры, и я выиграл пари». «Я ни черта не поняла. Качаю я головой. Я ещё пока не разобралась в этой игре». «Скоро поймёшь». Ченнинг целует меня ещё раз со всей страстью, отчего у меня подгибаются колени, а между ног возникает напряжение. Ощущаю, как трутся соски о футболку. «Хватит, иначе получишь штраф за нарушение правил». «Считаешь, меня это может остановить?» «Нет, но попытаться стоило. И всё, Ченнинг, иначе я опоздаю». «Ещё один поцелуй, и можешь идти». Райнер привлекает меня к себе и снова целует. «Ченнинг!» «А теперь можешь идти», — произносит он. «Мне хочется убить тебя, Райнер». Ченнинг расплывается в своей сексуальной улыбке, срывающей все женские трусики, даже панталоны. «Господи, ты невыносим!» Толкаю его в грудь и направляюсь по коридору. «Я уже скучаю по тебе, малышка Харлин!» Кричит мне Ченнинг. Я поднимаю руку, показывая жест идущего нахрен Райнера. «Именно это тебя и ждёт, крошка Квинни! Через 4 свидания!» «Извращенец!» После занятий я направляюсь на стадион, где уже вовсю проходит тренировка. Зря я надеялась побыть в одиночестве, трибуны сплошняком забиты девушками. Если здесь не весь женский состав университета, то её четверть точно, и неудивительно. Одно дело — игра. Она всё же не для слабонервных, а вот тренировка. Стадион напоминает сплошное поле спортивного снаряжения. Двойная координационная лестница, тренировочные барьеры, платформы для отжиманий, 20-дюймовые пластиковые конусы, легкоатлетические барьеры и по всей левой стороне поля конусы-фишки. И на поле более 15 полуголых спортсменов. Под загорелой, лоснящейся от пота кожей перекатываются литые мышцы. Широкие плечи, напряженные прессы, развитые тренировками грудные мышцы. Твердые, как скорлупа задницы, мускулистые ноги в обтягивающих голубых бриджах. Здесь действительно есть на что посмотреть. Даже если никогда не был фанатом футбола, то от такого зрелищного вида станешь. Пусть не игры, но атлетичных тел футболистов. На футбольном поле разлили цистерну с тестостероном. Уф, это так жарко на стадионе, или синоптики снова ошиблись на плюс 60 по Фаренгейту к имеющимся 77? Обвожу взглядом трибуны, утыканные девичьими млеющими телами в лучах неприкрытой брутальной мужской энергетики. Вероятно, пару минут назад я выглядела так же с отупевшим выражением лица, как все эти курицы. Боже, как тривиально. Спускаясь в проходе между двух трибун, ловлю на себе косые взгляды и слышу ядовитые шепотки. «Какая нахалка! Только посмотрите! Что она вообще возомнила о себе? Она тощая, как мой отпариватель. У нее даже непонятно, где начинается талия и где заканчивается, плоская, как палка. Что только Райнер нашел в этой зазнайке? Она вовсе некрасивая. Видели, что она вытворяла на вечеринке? Настоящая шлюха!» Уверена, ее уже трахнула половина мужского состава университета. С каждой ядовитой фразой я вышагиваю с большей гордостью, еще сильнее виляя бедрами. Ну что ж, сучки, если вы плюете мне в спину, значит, я иду впереди всех вас. Эта мысль вселяет в меня еще больше уверенности. Подхожу к бортику и усаживаюсь на него, перекидывая обе ноги, обхватываю губами два пальца и громко свищу. Реакция молниеносная и едва не служащая принципом домино для всех оставшихся 10, когда Ченнинг резко останавливается и смотрит в мою сторону. Ох уж эти мальчики из американского футбола, им лишь бы друг другу пристраиваться сзади. Я машу рукой, а Ченнинг что-то говорит ребятам и бежит в мою сторону. Слышу недовольный свисток тренера, и Райнер поднимает обе руки в жесте тайм-аута. Ченнинг совершенен. Темные влажные пряди прилипают к лбу и вискам, ручейки пота стекают по его груди. Чуть раскрасневшиеся щеки и белоснежная улыбка сводят меня с ума. «Привет, красотка», — произносит Ченнинг сквозь тяжелое дыхание. Раздвигает мои ноги и приближается ко мне, но не вплотную. Пальцы его сжимают мою талию. Вероятно, в отличие от ядовитых гадюк позади нас, Райнер точно знает, где находится моя талия. «Привет, красавчик», — произношу я и обнимаю его за шею, переплетая свои пальцы на его затылке. «Может быть, поцелуешь меня?» «Я весь мокрый», — отвечает он, но подходит чуть ближе ко мне. «Буквально через 15 минут я буду не лучше». Провожу пальцами по его мокрым волосам, убирая их со лба и зачесывая назад. «Так и не скажешь, что у вас там за секрет?» «Девочки хотят, чтобы я им поставила номер», — отвечаю я. «Жаль, что у меня нет возможности на это посмотреть». Ченнинг подхватывает меня под ягодицы и стаскивает с бортика. Я обхватываю его ногами, сцепляя щиколотки за его спиной. «Обещаю, после четвертого свидания я исполню для тебя приватный танец». «Ты искусительница ада», — рычит Ченнинг и впивается в мои губы поцелуем. Тут же ощущаю на языке соленый привкус мужских требовательных губ. «Ммм, ты однозначно гораздо приятнее на вкус, чем я», — произносит он, облизываясь и морщась. «Ты извращенец, Ченнинг!» «Не знаю, как ты, но у меня по планам лакомиться тобой 5 дней в неделю». «А куда дел еще 2?» Кривлю губы в улыбке. «Надеюсь, что в эти 2 я буду наслаждаться твоими медовыми устами, смыкающимися на моем члене». Произносит Ченнинг и снова целует меня, буквально пожирая мои губы своими. «И что те злые гиены не поглотят тебя, пока ты будешь уходить с поля?» Шепчет мне Райнер. «Даже у меня от страха за тебя сжимаются яйца». «А я думала, Ченнинг, они у тебя стальные и ничего не боятся. Ну, кроме моего колена, конечно». Улыбаюсь я. «И отвечаю на твой вопрос. Я не боюсь гиен. У меня на такой случай есть электрошокер и газовый баллончик». «Мне даже интересно знать, где ты их сейчас припрятала. Я теряюсь в догадках». «Женщины вообще очень изобретательные существа, когда дело касается размещения различных предметов». «И это говорит та, кто еще меня называет извращенцем». Я смеюсь. «Мы сегодня увидимся?» Уже серьезно спрашивает Ченнинг. «Или когда у нас будет первое свидание?» «После Хэллоуина, а лучше в следующую пятницу», — отвечаю я. «В следующую пятницу первое свидание? Ты верно шутишь?» «Я же не говорю, что мы не увидимся за эти дни». «Пара минут наедине меня не очень устраивают». Ченнинг усаживает меня обратно на бортик. «А ты хочешь, чтобы их вообще не было?» Приподнимаю я одну бровь. «Ты начинаешь играть нечестно». С поля раздается свисток тренера. «Райнер, иди на поле!» — кричит мужчина. «Время вышло!» «Тебя ждут, иди!» «Мы увидимся сегодня!» Более требовательным тоном спрашивает Ченнинг. «Сегодня нет. Завтра в 12 у меня получасовой перерыв между занятиями. Я буду в тренажерном зале». «Снова избивать грушу?» «Делать приседы!» — язвлю я. «По мнению одной из куриц на трибуне, у меня плоская задница и нет талии». «У тебя самая идеальная талия и потрясная задница. Я после четвертого свидания покрою ее всю поцелуями». Со стороны снова раздается длительный свисток. «Райнер!» — кричит тренер. «Пять кругов вокруг поля, и после доделать тренировку». «Оу!» — протягиваю я. «Тренер разозлился», — говорю я. «Увидимся завтра». «Хорошо». Ченнинг отпускает меня и отбегает на пару ярдов. «Ты будешь по мне скучать этой ночью, Харли?» Кричит он мне, пятясь. «Этой ночью я буду спать, как убитая». Улыбаюсь я. «А я буду всю ночь фантазировать, как слизываю твой медовый нектар». Кричит Ченнинг и делает вид, что облизывает свои два пальца, после отворачивается и принимается бежать вокруг поля свои 5 штрафных кругов. Чёрт, я едва не сваливаю с бортика, когда пытаюсь свести ноги вместе, унимая нарастающее напряжение между ними. Вот же гадюки позади меня позлорадствовали бы, свались я. И всему виной стал бы Ченнинг и его искусный язык, который умеет трахать не хуже его потрясного члена. С девочками мы встречаемся на стадионе Уоллис-Анненберг, где проходит игры в сокер. «Всем привет, кого не видела?» Скидываю спортивную сумку с плеча и машу рукой, приветствуя полный состав из 15 человек. «Уже разогрелись, надеюсь?» Все кивают. «Отлично. Я в выходные посмотрела все видео команды Адрианы и финальные выступления чужих команд на соревнованиях, но и немного накидала движений, которые можно собрать в одну программу. Только не учла одного. Я не знаю ваш максимальный предел. Кто-нибудь занимался из вас акробатикой, легкой атлетикой?» Все молчат. «Ладно, йога, пилатес». Не сдаюсь я. К счастью, большая часть девушек поднимает руки. «Уже легче, но вам нужно найти кого-то хорошо прыгучего и легкого, и хотя бы 2 парней. Если вы хотите участвовать в соревнованиях чирлидеров среди калифорнийских университетов, то вам нужно быть лучше, чем адриановские гиены. У них хоть и простая программа, но в прошлом году они выиграли, что удивительно». «Парни не пойдут», — говорит Саша. «Всего на пару элементов. Им не обязательно исполнять всю программу. Возьмите кого-то с нашего факультета». «У всех танцоров слабые руки». «Да, конечно». Усмехаюсь я. «Не у всех. Но если смущают танцоры, берите балетников. У них точно руки сильные, но это уже второе. Главное, мне нужно знать ваши возможности. Максимальные». Достаю из спортивной сумки портативную колонку и включаю скачанную музыку для тренировки. «Ну что, погнали?» Произношу я, хлопая в ладоши и садясь на траву по-турецки. «Покажите мне свой максимум». Спустя 2 часа, мне кажется, меня впору выжимать как тряпку, да и девчонок тоже. После просмотра возможностей участниц я принимаюсь показывать элементы, что выбрала. Вероятно, завтра я буду ощущать себя разбитым колесом.